Глава 6. О холме и том, что в нем приключилось. «Это хорошо, что ты меня не забываешь», — хоть и с улыбкой, но более чем серьезно сказал Сайрус. «Впрочем, ты мне с самого начала показался человеком, которому можно доверять, потому я старался тебе о своем существовании не слишком напоминать. Но тут, прости, не удержался». Уж очень нечасто подворачивается шанс закрыть это деяние. Мне лично впервые. Стоящие рядом с ним игроки согласно закивали головами. Однако меня занесло в сильно привилегированное общество, хочу я вам сказать. Не стану врать, я не Джокер, чтобы на глазок оценить уникальность доспехов или цену оружия, но даже мне было понятно, что переливающаяся всеми цветами радуги кираса, которая прикрывала мощную грудь здоровяка-гнома, стоит как небольшой островок где-нибудь в Караибском море. Причем не в местном, а во вполне настоящем. Ну, может, и не как островок, но вот как вилла на нем, это уж точно. «Я в свое время профукал такой шанс», присоединился к нашему разговору тот самый гном, на боку которого висела секира с рукоятью из украшенной искуснейшей резьбой. Причем она то и дело мерцала голубоватым светом. 2 года назад сюда устраивался рейд аукционным способом. Кто-то получил квест, связанный с каким-то артефактом, и устроил закрытый аукцион на места в рейд-группе. Проводился он на специальном сайте, и меня мой помощник подвел. Не слишком верное время его начала назвал, паразит. В результате я пролетел со свистом. «Не завидую я твоему помощнику», – засмеялся еще один игрок, варвар с огромным мечом, рукоять которого высовывалась из-за его плеча. «Он хоть жив остался?» «Жив, жив», – брезгливо ответил гном. «Вышиб его из своей компании с волчьим билетом, да и только. Я же добрый, ты же знаешь». «Вопрос. А чего мы так не сделали? Набрали игрового барахла, когда могли бы поднять вполне реальных денег? Хотя, кому претензии предъявлять, кроме себя самого? Кровь все сделала верно. Свой долг вернула и о клане позаботилась. А я даже пальцем не шевельнул, чтобы посмотреть, что за квест такой и почему богатые люди за него платить готовы. Так что... сам дурак. «Сайрус, так ты знаком с нашим проводником, так сказать, Вергилием?» Подключился к разговору последний, 4-й незнакомец, явно имея в виду меня. «Это был... ну, наверное, маг. В руках у него был посох, на голове забавная шляпа. Но зато у него не было традиционной для магов хламиды. Вместо нее он был одет в кожаный камзол и такие же штаны. Маг-доминант?» «Есть такое», — подтвердил Сайрус. «Мы давние приятели». «И как он? Нормальный мальчишка?» Маг подошел ко мне, его глаза сверкнули, на мгновение став золотыми с чернью. «Елки зеленые, это с кем же я сейчас в холм полезу?» Впрочем, если они еще и умеют пользоваться всем тем, что накупили, то можно ни о чем не волноваться. Этот рейд будет даже еще проще, чем некогда прогулка к Свису, королю нагов, которую я совершил с ребятами из гонщик смерти. «Абсолютно», – твердо произнес Сайрус и положил мне руку на плечо. «Я могу поручиться за него». «В этом нет смысла», – махнул краткопалой рукой гном. «Собственно, от него ничего не зависит, и на него ничего не подвязано. Все, что юноше надо сделать, просто создать рейд-группу и войти с нами в холм, чтобы произошла активация квеста, а в его центре появился тронный зал Кармора Грозного. После этого наш друг может попросту присесть у входа в эту локацию, если ему не хочется тратить свое время на прогулки по коридорам и залам. И участие в мероприятии далее не понадобится. Ну, в идеале, он может еще делегировать права лидера кому-то из нас». «Стоп, стоп. Я шевельнул плечом, сбрасывая руку Сайруса. «Мне бы хотелось прояснить пару моментов прямо сейчас, до того, как мы войдем в холм. Кролина, скажи мне, ты объяснила этим достойным господам, каковы наши условия?» «Оплата за наше участие уже отправлена вам, по крайней мере, мной», – с достоинством сообщил маг, «не думая, что остальные не сделали этого». «Да бог с ней, с оплатой», – фыркнул я. «Мне хотелось бы напомнить вам, что у босса локации есть предмет, который мне нужен. Отдельно замечу, он, кроме меня, никому больше и пригодиться не может». «Знаем мы этих богатых и знаменитых. Прихватят топор и привет. Просто так, забавы ради». «Нет, надо было брать своих и не мудрить. Чего я Кропа слушал? Им ведь сейчас мои слова, как об стену горох. Хотя какой горох? Удивительно, что они меня вообще слушают. Я в их глазах что-то вроде комара. Пускай пищит себе, пока не надоест». «Чтобы было четкое понимание того, о чем идет речь, это топор, сделанный из вулканического камня. На ходу импровизировал я и, тревожно следя за игроками, фиксируя, слушают ли меня вообще. Как оружие он бесполезен, зато дает возможность открытия следующего квеста цепочки». «Цепочка», – покивал маг, снова блеснул глазами. «Потом расскажешь, как и где ты ее получил. За плату, разумеется». «И вот еще что, парень!» Гном потер нос ладонью. «Пограничье крайне слишком изведанный. Тут на репутации даже больше, чем на севере, завязано. Потому некоторые квесты открывают совершенно новые места, а значит, новые деяния и тому подобные вещи. Судя по тому, что ты получил квест, благодаря которому мы сейчас завалим Кармора, у тебя с ней все в порядке. Так что ты нас имей в виду, если будет что-то забавное или интересное. О цене договоримся». «А за топор свой не переживай и не напрягайся», – засмеялся варвар. «Он нам не нужен. Нам не слишком интересен и лут с наградами за квест. Скажем так, мы такое не носим и не используем. Да, и вот еще что. Ты там в холме не скромничай. Если пойдешь с нами, так драконь трупы так, как тебе заблагорассудится. Или что еще лучше, поставь сразу режим вся добыча лидеру рейда, чтобы нас ненужная информация не отвлекала». Вроде хорошие слова сказал, а я себя почувствовал то ли гидом, то ли обслугой. Вот тебе и еще одна грань игры и игроков, та, что я раньше не видел. Это какой-то игровой туризм получается. Хотя, может, вот эти четверо и есть самые настоящие игроки. Права тогда была в капитале Кролина. Они здесь реально развлекаются. Не борются за власть, не копят злато-серебро, не строят заговоры, а просто играют. Собирают титулы, проходят самые редкие подземелья, скупают самое-самое оружие и доспехи и вообще не интересуются тем, кто сейчас круче всех в Роттермарке, потому что круче всех, походу, они. Ну и ладно. Не скажу, что я прямо вот ему поверил, но выбора у меня нет. Формально я могу сейчас их послать, передумав в последний момент, но что-то мне подсказывает, что подобный финт ушами мне потом таким боком выйдет. С этих господ станет снанять 2-3 головорезов и натравить их на меня, как собак на зайца, чтобы проучить за то, что все вышло не так, как они хотели. Тогда нет проблем. Видимо, я сказал какую-то нелепицу, потому что все четверо дружно рассмеялись. «Хейген, приятель, не волнуйся». Сайрус говорил со мной так, как взрослый говорит с ребенком, который ничего не понимает. «Ты получишь свой топор. Я лично тебе это обещаю. Поверь, он нам совершенно не нужен. Мы пришли сюда за другим. Я понимаю твои сомнения. Ты сейчас думаешь о том, что вот наобещают что угодно, а потом...» «Да ничего такого он не думает», – наконец вступила в беседу Кролина. «У меня возникло ощущение, что ей было как-то неловко, только вот неясно, передо мной или за меня. Я просто, видимо, ему не слишком хорошо все объяснила». «Слушайте, успокойтесь вы с этим своим топором», – Варвар отмахнулся от нас обоих. «Думаешь, наш проводник уже понял, что вся добыча его? Ну, если только нам не будет памятного трофея, вроде головы или конечности, которое можно будет поместить в зал побед». «Да-да», – оживился гном. «Если случится такое, разыгрываем по-честному, не как в тот раз». «В тот раз нас было шестеро», – заметил маг. «И был Вольский, он всегда жульничает. А сегодня нас четверо, и Вольского нет. Так что все будет по-честному». «Нас, стало быть, в розыгрыш не берут. Да и шут с ним». «Договорились», – сказал я. «Сайрус, вы дали слово». «Это какая-никакая, но гарантия. Хотя, жиденькая. Я ведь тоже частенько своему слову хозяином являюсь. Захочу – дам его, захочу – обратно заберу. Но если он действительно его сдержит, и я получу этот топорик, то фактически у меня появится долг перед этим добрым человеком. Не сомневаюсь, что он это прекрасно осознает и делает все, чтобы это случилось. Я не я буду, если в голове Сайруса сейчас не щелкнули костяшки счетов, фиксируя оказанную мне услугу, пусть даже пока и на словах». «Господи, да кому этот хлам квестовый нужен, кроме тебя, честное слово?» – засмеялся варвар. «Да хоть обхохочись, только не мешай мне в процессе получения нужного». «Да, о процессе». «Кро, на секунду», – потянул я девушку за рукав. «Пора бы уж». Гном постучал по запястью руки, как бы намекая, что время – деньги. 5 секунд. Приложил я ладонь к сердцу и зашептал девушке. «Кро, не забудь, топор этот самый берешь ты». «Не поняла?» – нахмурилась девушка. «Я не могу его взять», – постучал я по лбу пальцем. «Забыла? Ограничение у меня на этот предмет. Я его Талиену должен отдать перед тем, как королю отнести. С учетом того, где он сейчас находится, это в принципе невозможно. А если даже до него добраться, то можно будет не возвращаться к королю, потому как государственных изменников в пограничье не жалуют, и не исключено, что казнь для них придумана какая-нибудь особенная, страшная и лютая, вроде утопления в выгребной яме». «Говорила ведь я тебе тогда», – вызрелась Кролина. «Все нормально будет. Ну и...» «Чего ты пылишь?» Я тоже начал злиться. «Придем, они этого хрена с горы завалят, а ты трупа берешь». «А если топор это только тебе в руки дастся?» Девушка сопила мрачно и злобно. «Я его вовсе могу не увидеть, если это закрытый предмет, предназначенный только для того, у кого на руках квест». «Тогда беда», – согласился с ней я. «Но это вряд ли». «Думать надо сразу, а не потом». Обличительно потыкала меня пальцем в грудь девушка. «Сразу, перед тем, как квест принимаешь». «Она права. Только это понятно сейчас. А тогда в шатре Годи все ровным казалось и не сулящим проблем. Ладно». «Есть, что есть». Я заметил, что игроки нехорошо стали на меня поглядывать. «Ладно, пора, а то вон твои випы копытом уже бьют». «Они не мои», – насупленно пробормотала Кролина. Покопавшись в интерфейсе, я создал рейд-группу и кинул приглашение 5 игрокам, обступившим меня. «Вот и славно!» Варвар, носящий имя Аммок, достал из-за спины двуручный меч, рукоять которого была сделана из белой кости, а гарда изображала раскрытую драконью пасть. «Ну что?» «Путь?» «Да, Корвинус!» Гном обратился к магу, который небрежным движением выплеснул в рот содержимое небольшого фиала, ярко искрящееся под солнцем. «А чего ты решил зайти через южный проход? Северный же удобнее!» «Не знаю». Маг поморщился. «Как видно, питье было на вкус еще то. Не думал об этом. Всегда через эти ворота сюда ходил». «Дико извиняюсь», – обратился к гному. «А вот это южный проход, северный?» «Холм, он большой», – показал мне гном на означенный элемент ландшафта пограничья. Я с ним согласился. «Большой. Я бы даже сказал, это не холм, а небольшая гора». «Входа в нее несколько. Этот южный, им пользуются нечасто. С той стороны северный, там большая площадка перед ним. Ворота прикольные, черепами декорированные». «И еще пара отнорков есть, вроде лазов», – заметил Амок, убирая в сумку львиную шкуру, которая лежала на его бугрящихся мускулами плечах. «Фига себе он бережливый! И самонадеянный! Снять шмотку со статами, причем, надо думать, не кислыми перед дракой, это сильно! Но они под квесты сделаны в основном!» «Ладно!» Гном с предвкушением огладил бороду и перехватил топор поудобнее. «Ну что, господа, закроем элитное деяние. Не знаю, как вы, а я сейчас полностью счастлив». Дверь, которую так сразу и не заметишь, скрипнула под молодецким ударом ноги варвара, и мы один за другим нырнули в душную темноту входа. Рейд-группа расформирована. Вам предлагается создать простую группу для прохождения данной локации в соответствии с квестом, который вы выполняете. Основные условия задания и награда не изменены. «Однако», – присвистнул маг, – «не понял». «Да нормально все», – сплюнул гном, – «я такое видел. Просто мы будем играть не в отдельно под нас созданной локации, а в общем подземелье». «И кто-то грохнет нашего рейд-босса до нас», – саркастически произнес варвар. «Это не вариант». «Да никто его не грохнет». Сайрус тихонько засмеялся. «К нему, кроме нас, никто не попадет, вот и все. Я тоже такое видел. В джунглях Ривана, в подземелье Черного Пу. Там народу тогда много ошивалось, потому локацию решили не перегружать рейд-группами. Вот и все». «Вами выполнено задание «Холм, на который никто не ходит». Награды за выполнение задания. 5000 опыта. 1500 золотых. Перстень работы старых гельских мастеров». Чего-то они долго думали. Я уж решил, что квест не засчитался. Вам предложено принять задание «Обрести проклятое наследие». Данное задание является пятым в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условия. Пройдя проклятый холм, найти зал, в котором на троне из черепов восседает грозный призрак прошлого, именуемый Кармором Грозным, и отобрать у него топор Дулаха. Награды. 8000 опыта, 5000 золотых, 2 предмета амуниции, соответствующие классу игрока, уровнем не ниже элитного. Деяние «Грозные тени пограничья». Получение следующего квеста в цепочке. Предупреждение. Этот холм заслуженно носит свое название. Рекомендуем вам прихватить с собой внутрь 4-6 друзей покрепче. Предупреждение. Сложность квеста в случае его перевода в групповой будет определяться средним уровнем игроков в группе. Предупреждение. Максимальное количество игроков в группе не более 6. Вы можете взять с собой неигровых персонажей, но при этом количество мест в группе и сложность не увеличится, а награда будет уменьшена. Уровень НПС, которых вы возьмете с собой для выполнения данного задания, не должен превышать 85. «С квестом все в порядке», – на всякий случай уточнил у меня гном. «В полнейшем», – заверил его я и создал группу. «Ну да», – успокоенно кинул тот, пусть и на секунду замер. «Забавная цепочка должно быть. Топор Дулаха. Имя-то какое?» «А, все верно. Они же теперь все могут видеть квест. Впрочем, ничего крамольного в его описании вроде нет, так что пусть его». «Жалко, нам деяние не перепадет», – цокнул языком варвар. «У меня такого нет». «Внимание! Исходя из среднего уровня игроков в группе, все ваши противники в данной локации будут 120-125 уровня». Теперь у меня одна задача, чтобы никто из тех тварей, которые нам попадутся по дороге, на меня не сагрилась, потому как если кто из них на меня нападет, то тут мне карачун и настанет. Без вариантов. 120 уровень. Шутка ли?» «Ну вот, а ты сомневался», – попенял Сайрус варвару. Все красиво, все ровно. Но не завидую я тем игрокам, которые пересекутся с нами маршрутами. Как-то это все криво сделано, подумалось мне. Даже не сделано, реализовано. Сами представьте, ходите вы по холму, ну, в смысле, внутри холма, долбите врагов уровня 70-го, все чинно, благородно. Потом натыкаетесь на группу из 6 игроков и вражин с охрененных размеров уровнями. Кому такое понравится? Я бы точно разозлился. Внимание! Вам предлагается принять локальный квест быстро-быстро. В том случае, если ваша группа доберется до Кармора Грозного и убьет его быстрее, чем за 35 минут, то каждый участник получит титул «Гроза проклятого холма». Обязательные условия для выполнения данного квеста. После того, как будет убит Кармор Грозный, в живых должно остаться не менее 2 участников группы. После победы все участники группы, включая даже тех, кто уже умер, должны непременно станцевать джигу радость. «Совсем хорошо!» – потер руки варвар. «Так сказать, 2 в 1. Я такого титула до этого не видел. Да вот еще, кто-нибудь умеет танцевать джигу? Даже не радости, а джигу вообще!» «Я в кино видела», – неуверенно сказала Кро. «Не знаю, насколько это джига, но называли ее так». «Ладно, пошли. Теперь у нас время лимитировано». Гном перехватил топор поудобнее. «С джигой этой на месте разберемся. И вот еще что. Давайте по очереди будем вырезать эту публику. Коридор, зал, потом меняемся. 1 на острие, 3 добивают. Но ближе к концу все за дело возьмемся». «Тогда с тебя и начнем», – согласился с ним маг. «Давай топай, у меня еще вне игры дел сегодня много». «Выходной же», – подала голос Кролина. «У денег выходных не бывает». Маг иронично посмотрел на нее. «Они бывают только у тех, у кого их нет». «Незатейливый финансовый юмор, и я его узнаю». Подобные афоризмы время от времени выдавал заместитель председателя правления одного карманного банка и по совместительству мой давний приятель и собутыльник. Тем временем гном шустро засеменил по неширокому коридору, который освещали факелы, за ним последовали остальные. Я было хотел занять место замыкающего, но этого мне не дала сделать Каролина. «Нечего», – буркнула она, – «мало ли кто из темноты вылезет. Меня так сразу не убьешь, а вот ты для этих мест дохловат. Давай топай за ними, но держи дистанцию, чтобы, если чего, отпрыгнуть». «Спорный вопрос, чья голова тут нужнее», – проворчал я, но подчинился. Через пару поворотов гном зычно гаркнул: «С почином!» И, судя по звукам, начал крушить все на своем пути. И буквально 5 секунд спустя я подумал о том, что на самом деле 120 уровень противников – это совсем не так уж плохо. Вами получен уровень 73, доступных для распределения баллов – 5. Это ли не повод для праздника? Нет, понятное дело, что сейчас уровень бахнул исключительно по той причине, что время пришло для его получения, но в перспективе я тут сейчас могу еще один срубить. Если врагов много будет, разница-то у меня и этих аглоедов местных ого-го какая. Ай, хорошо-то как, я бы даже так сказал, это просто праздник какой-то. Между тем гном с хеканем орудовал своим топором в узком проходе, при этом каждый его удар, похоже, достигал цели, и по стенам при этом лезвие его не чиркало. Стало быть, умеет он им пользоваться, как ни крути. Хоть эти 4, конечно, в своем роде мажоры, но не все не покупали. Сами тоже много чего умеют. И, похоже, куда больше, чем я. Хотя каждый второй умеет больше, чем я. Чего душой кривить? А то и первый тоже. Коридор кончился, и впереди замаячило светлое пятно. Проход в зал или что-то вроде этого. Гном был уже там. Его молодецкое уханье было слышно и в коридоре. К нему присоединился варвар, маг выходить туда не спешил, но время от времени пулял по кому-то из своего посоха синими молниями. Офигеть! Аналог огнестрела по факту. «Посох громовержца!» С дикой завистью прошептала мне Каролина. «Фига себе! Значит, он у него!» «Эм?» Я нагнулся и обшарил труп полусгнившего скелета, после еще один. «Ничего добро пропадать, тем более, что мне это делать разрешили». «Это штучный предмет», — пояснила Каролина. «Вещь из категории вне категории. То есть она в игре вообще в единственном экземпляре существует. Другой нету». «Это сколько же она стоит?» «Я проникся». «Не знаю», — Кроп причмокнула. «Даже предположить не могу. Не удивлюсь, если она вообще застрахована, как дорогая машина или что-то в этом роде». «Так за ним, по идее, должны толпы охотников ходить». Я расстроенно засопел. В подземелье Свиса хабар был получше, а здесь пяток золотых, горсточка костей, полузгнивший череп и крайне посредственные обмотки на сотый уровень. С 6-то покойников. «Смеешься?» Кро повертела пальцем у виска. «Смертник еще при Пёрл-Харборе, все в самолетах сгорели. Отожмет у него этот посох тут в виртуале какой-нибудь идиот, а череп этому алчному человеку раскроют уже там, в Уреале. Причем непременно. Были уже прецеденты». «Ведь она права. Я помню статью Валеры Проклова, он у нас ведет рубрику расследования. Года два назад он как раз что-то такое обозревал. Какой-то паренек в игре нагрел другого геймера на оружие, за что его через день и перевели на инвалидность. Причем по полной. Сломали все конечности, ребра и голову пробили. Что характерно, сам пострадавший, знай, только бормотал. Легко отделался. Чем поверг Валеру в невероятное удивление. Он даже задумал сделать цикл статей на эту тему, но потом почему-то резко бросил этим вопросом заниматься. Теперь понятно почему. Небось, оружие это было вот такого же товарища. Оттого и пострадавший такую ахинею нес, поскольку понимал, что жив остался чудом, и Валерий, скорее всего, объяснили, что есть вещи, писать о которых не стоит. Для начала мягко, по-отечески. Я бы тоже не стал рисковать в такой ситуации. Чего греха таить? Отважные журналисты, они только в сериалах водятся. Шум в зале кончился, и мы двинулись дальше. Точнее, дальше двинулись 4 собирателя титулов, а мы так, на хвосте у них висели. Если честно, внешнее убранство залов, расположенных внутри холма, не поражало воображение. Можно было бы что-то покрасивее сделать. Нет, все ясно. Пограничье, небогатый край, скромность, граничащая со аскезой. Но все-таки. Название-то какое? Проклятый холм. Ну, навтыкайте в стену факелов, сыпаните под ноги черепов. Создайте атмосферу. Вот на востоке, в оазисе, когда мы с бароном некроманта давили, вот там был антураж. А тут что? Однотипные коридоры с земляными стенами до залы, все на один манер, безликие, как не знаю что. Да еще и радость от халявного опыта спала, когда на ее место приперлось раздражение от упускаемой выгоды. Четверка охотников за титулами перли вперед как локомотив, не обращая внимания на то, что делается по сторонам. А там-то было что взять. Мы миновали уже несколько сундуков, в которых явно лежало какое-то добро, и мысль о том, что она осталась вот просто так невостребованным, давили на мозг все сильнее и сильнее. При этом изменить что-либо в данной ситуации не представлялось возможным, как это ни печально. Я же не крикну этим, жаждущим новых титулов людям. «Это, давайте сундуки посмотрим, только вы ловушки снимите, а то меня ими покоцать может». Боюсь, не поймут они меня. Правда, через несколько залов меня постигла еще одна нечаянная радость. Вами открыто деяние «Свет разгоняет тень» 2 уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 99 призраков. Награды. Пассивное умение «Видеть незримое» 2 уровня. 2,5% к возможности увидеть скрыто от взора, тайную дверь или тайник. Титул «Призрачная угроза». Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Этому деянию было 100 лет в обед, и я его получил еще аж в урочи Грингвард во время своей первой и последней коллективной корпоративной вылазки в составе буревестников. Надо же, я про него совсем забыл. А здесь деяний вовсе никаких не давали. Как это ни странно. В таких местах, как правило, должно быть что-то эдакое, заточенное под данную локацию. Но, увы, не в этот раз. Но как же красиво работала эта четверка, а? Несмотря на все свое разочарование по поводу недополученной прибыли, я все равно не мог не восхититься тем, как лихо воевали эти люди. Чем сильнее мы углублялись в холм, тем больше и больше противников нам встречалось в залах. Бой теперь вели все четверо искателей приключений, а у дверных проемов торчали только я и Кро, опасливо высовывая из них головы. Нам туда идти было никак нельзя. Нас там стоптали бы сходу. Меня так точно. Впрочем, и нужды в нашем участии не было никакой, поскольку, повторюсь, эти четверо свое дело знали превосходно. И вообще, я всерьез заподозрил, что это у них сильно не первая совместная вылазка. Уж очень они умело страховали друг друга и слаженно работали. Призраки, скелеты и прочие неприглядные твари, обитающие в холме, были бессильны перед этим лихим квартетом. Сайрус и Мак всякий раз работали по флангам, ну а на острие удара постоянно были варвар, клинок которого то и дело вспыхивал белым пламенем, слепящим глаза, и гном, рукоять топора которого мерцала синим светом всякий раз, как его противник истаивал в воздухе или падал на серые плиты, которыми были высланы все залы. Я заподозрил, что рукоять эта сильно непроста, и мои подозрения подтвердила Каролина, которая сопела у меня над духом. «Душелов!» – завистливо цокнула языком она. «Я слышал о таких приблудах для оружия. Был в шкуродерах один мастер-воин, скалозуб. У него в рукоять меча был камень вделан. На 3 души. Так даже он стоил, будь здоров, сколько. Но чтобы целая рукоять! Даже представить такого не могла». «А какая польза от этих душ?» – уточнил я, наблюдая, как гном уработал клыкастую тварь с рожей шакала, и рукоять его топора снова мягко сверкнула. «Практическая». «Это как неприкосновенный запас», — пояснила девушка. «Хочешь, подлечись, хочешь, силу удара увеличь, хочешь, интеллект сроком на 3 минуты. Одна душа — это 5% от общего значения той характеристики, которую увеличиваешь. Там, правда, ограничения есть. Нельзя раскачаться вдвое больше, чем ты есть, но и того, что, может, тебе хватит слишком. Представь себе удар, который нанесет Проха, если его еще и усилить в 2 раза, особенно с учетом того, что он и так здоровило». Прохой звали гнома. Он мне имя свое не называл, правда, то ли не привык знакомиться с обслуживающим персоналом, то ли просто не счел нужным это делать. Впрочем, остальные себя этим тоже утруждать не стали. «Вот блин, сколько нам открытий дивных готовит просвещение дух!» Не без зависти ответил ей я. «Я о таком и не слышал даже». «Ты вообще в ряде вопросов серый до невозможности», – констатировала Кро. «И главное, даже не стремишься узнать больше». «Чем меньше знаешь, тем дольше живешь», – парировал я и спешно покинул коридор. Четверка перебила всех противников и двинулась дальше. Отставать от них я не собирался, а по дороге хорошо бы еще было успеть обобрать трупы. Через 3 зала мы куковали в коридоре особенно долго. Противники шли волнами от нас за другой. «Стало быть, почти пришли», – уверенно сказала Каролина, время от времени выглядывая из дверного проема. «Если мобы так напирают, скоро главный босс». «Вами получен уровень 74, доступных для распределения баллов 5». «О, уровень! Я повертел головой, удивляясь несправедливости жизни. Вот ведь как бывает. Я, не жалея ног и подметок, бегаю, как блошка по песику, с одного края Роттермарка на другой, выполняя квесты и занимаясь прочей ерундой. Так хоть бы чего произошло со мной, вроде того же повышения уровня. Одни проблемы валятся на мою голову до заморочки, а здесь просто тупо тащусь за кучей богатых дядь, которые, знай, рубят в капусту все, что им по дороге попадается, и два уровня, как с куста. При этом я сам даже пальцем не шевельнул. Нет, я до этого неправильно играл, без сомнений. «Град с тебя», — отозвалась Кро, глядя на происходящее в зале. «О, последняя волна! Черт, ну что они творят, а?» Я не удержался и глянул. И проникся. Маг махнул посохом и что-то негромко крикнул, после чего приличных размеров толпа тварей, больше всего похожих на ходячие пугало, худых, с длинными руками, одетых в какое-то рванье, сначала застыло на месте, а после, хоть и продолжило продвигаться вперед, но движения их стали замедленными, как будто замороженными. Наши бойцы не стали ждать, пока эта нечисть отомрет, вернувшись к прежнему состоянию, и немедленно врубилась в заторможенный строй пугал, лихо орудуя клинками и небрежно переговариваясь. «Забавные тварюшки!» «Я таких до сегодняшнего дня не видел. Интересно, как называется?» «Да какая разница? Деяния на них не дали, а стало быть, и проку у них нет». Ходячие страшилы даже не успели прийти в себя, будучи перебитыми еще до того, как их движения приобрели былую скорость. «Ну, думаю, что это все». Варвар крутанул меч, причем так ловко и изящно, что я поневоле позавидовал. «Вон дверь, причем, судя по его внешнему виду, в тронный зал этого самого Кармора. Он же королем был?» «Понятия не имею», — ответил ему маг, опрокидывая в рот мензурку с зеленоватой жидкостью. «Если он из пограничья, вряд ли. Тут королей нет». «Вам не все равно», — гном одобрительно хмыкнул, глядя на меня. Я не терял времени и обирал пугало, которые оказались куда зажиточнее призраковой зомби. Мне уже перепал пяток вещичек, причем одна из них оказалась редкой, а другая даже элитной. И никакого дискомфорта я от этого хмыканья не испытал. Каждому свое. Кто-то согласен ходить голым и босым, но зато гордится тем, что он вот такой принципиальный. А мне так ничего, и оставлять добро, которое буквально лежит под ногами только потому, что никто его не подбирает, кроме меня, и я не собираюсь. «А мы молодцы! По времени хорошо уложились, а? 19 минут – это славный результат!» «Согласен». Сайрус подошел к закрытой двери, которая и впрямь выглядела очень недурственно, особенно на фоне блеклых декораций, которые мы наблюдали по дороге сюда. Большая, изукрашенная блескучими камушками и искусной чеканкой. «Ну-с, господа, доведем дело до конца?» «А как же?» Варвар уперся руками в створки и толкнул их от себя. Надо полагать, были они тяжелыми, поскольку сделал он это с определенным усилием. Зал, который перед нами предстал за этими дверями, полностью компенсировал невзрачность внутренностей холма. Полумрачный, выдержанный в красных и черных тонах и озряемый синеватым пламенем, которое извергали из себя многочисленные факелы, висящие на стенах, он производил мощное впечатление, особенно после светло-серых оттенков, которые сопровождали нас всю дорогу. «Уважаю!» Маг повертел головой. «Отлично на контрастах сработано. Производит впечатление. А вот и наш злодей!» И вправду, на противоположном конце зала стоял огромный трон. На нем сидело высоченное и здоровенное существо, закованное в черные с золотом латы. Причем не рост и не габариты Кармора Грозного, понятное дело, это был именно он, вызывали основные эмоции. Куда любопытнее было то, что он являлся счастливым обладателем сразу двух голов. «Рубь за сто, что одна из голов, а то и обе, будут в луте, как предметы для зала славы», – немедленно сообщил всем гном. «Так что разыгрывать будем, господа». Головы меня не интересовали. А вот тот факт, что этот двухголовый хмырь до сих пор не встал с трона, не замахал руками и не пообещал нас разорвать, меня удивлял. «Проще лицо сделай», – шепнула мне Кролина. «Да не вопрос», – отозвался я. «Только скажи мне, чего он ждет? Мы уже в зале. Чего он на нас не агрится?» «Это зона отдыха», – пояснил мне негромко Сайрус. «Передохнуть, перераспределиться, что-то обсудить. Вон, видишь, в центре зала блестящий круг с линией. Как ее пересечешь, так и пойдет веселье». И правда, в шагах в 20 от нас, прямо в центре, переливался мрачно-красными тонами немаленьких размеров кругляш. От него разбегались золотые полоски, каждая к своей стене. «Ну, чего стоим? Время-то идет!» Гном повертел головой, потрещал шеей. «Работаем этого красавца, как тогда, в замке теней. Я говорю, а Мок и Сайрус на подхвате. Карвинус, ты отхиливай по возможности дебафой этого урода чернобыльского». Нас, как и раньше, в расчет не брали. Судя по всему, наше место было в зрительном зале. И слава богу. Главное, чтобы они топор мы не зажали. Остальное вторично. Гном деловито направился к кругляшу, который при этом замерцал сильнее, но дойти до него не успел. Его остановил звук открывающихся дверей, точно такой же, какой издавали створки, который открыл наш варвар. «Не понял», – удивился гном, глядя на толпу из пятерых игроков, которая ввалилась в зал из двери, которую мы даже не заметили. Она отстояла от наших шагов на 30. «Чего ты не понял?» – засмеялся негромко маг. «Вот тебе и ответ на вопрос. Почему расформировали рейд? Все очень просто. В это же время, что и мы, а может чуть раньше и в другой проход, вошла вторая группа с той же целью, что и у нас. Файрол – игра соревновательная, а потому нам всем дали возможность повоевать не только с мобами, но и друг с другом. Я такое уже видел, когда за рубином Эмеральди ходил в храм Трианты. Ох, и резня тогда вышла в финале!» Нежданные пришельцы тоже опешили, увидев нас. Ради правды, видок у них был не ахти. Похоже, что они дошли сюда не так просто, как мы. И не стану врать, меня это совершенно не опечалило. И совсем уж радостно было видеть то, что их лидеру, похоже, тоже не слабо досталось. Чем ему хуже, тем мне лучше. Вообще, все, что докучает Мирату, то мило мне. Почему? Да надоел, потому что он хуже Горько Редьки. Куда ни ткнись, всюду он. Даже вон сюда в холм залез. Он меня и тут нашел. «Сайрус, ты не находишь, что наших руководителей разведок надо гнать в шею?» — негромко заметил варвар. «Совсем нюх потеряли. Сюда народ, похоже, как к себе домой ходит. Может, в игровых правилах изменилось чего, а мы просто не в курсе?» «Да нет». Сайрус кротко глянул в мою сторону. «Я бы знал». «Это наш двухголовый!» — показал топором на Кармора, все так же миролюбиво сидящего на троне гном, обращаясь ко вновь пришедшим. «Мы пришли первые, и мы возьмем его голову!» «Головы», — уточнил маг. «Да», — кивнул гном. «Извините, господа, но это не обсуждается». «Мы не спорим», — громко сказал Мират. «Я вообще не вижу тем для конфликтов. Вы и вправду пришли первыми. Так берите его жизнь, берите деяния. Я так понимаю, это ваша основная цель?» «Тогда ладно». Лицо гнома разгладилось. «Еще раз сочувствую вам, но право первого – это право первого». «Что-то мне подсказывает, что даже если бы мы пришли вторыми, то все равно прошли бы первыми. Или перебили их всех просто так, чтобы не обидно было, если бы эти ребята нас сильно опередили, и к нашему приходу Кармор был уже мертв. Жаль, жаль, что мы не пришли вторыми. Жизнь тогда была бы проще». «Единственная просьба». Слова Мюрата остановили гнома, который уже намылился было шагать в кругу. У этого красавца есть один предмет – топор. Он квестовый и никому, кроме меня, не нужен. Если бы вы отдали его мне, это бы немного скрасило горечь от того, что нам не удалось прикончить этого. Он глянул на меня и вроде даже как показал мне кончик языка. Вот же гад. Топор. Гном взъерошил бороду и повернулся к своим коллегам. Мы его вроде как нашему проводнику обещали, но думаю, что это не столь принципиально. Эй, парень, может, ну его? Людей мы и вправду прокатили, будь здоров как. Тебе хорошо заплатили. Опять же, вещички тут пособирал. Так что ты не в накладе. «Мне нужен этот топор», – твердо и громко сказал я. «И вы мне дали слово». «Ничего такого мы не давали», – заметил маг. «Мы сказали, забирай. Но это не слово, и тем более не письменное обязательство. Это ситуационный момент». «Я вижу, что вы игроки непростые», – снова вступил в беседу Мират. «И прекрасно понимаю, что вам угрожать не просто бессмысленно, но и неблагоразумно. Потому скажу о другом. Согласитесь, когда есть кто-то, кто тебе должен, это всегда прекрасно, даже если это виртуальный клан. Я – офицер двойных щитов, не последнего клана в Файроле. И я с полной ответственностью вам говорю, отдайте нам топор, и мой клан будет у вас в долгу. Я лично даю вам в этом слово. У меня и есть право говорить от имени клана». Варвар, гном и маг переглянулись. И я понял. На этот раз Мюрат, похоже, одержит верх. Опять.